«Потише, Петенька, потише», — ласково проговорила Руслана. «У тебя было проникающее ранение грудной клетки, тебе пока нельзя сильно двигаться и глубоко дышать. Сколько я здесь?» — спросил у нее, наконец напившись и со вздохом отпустив бутылку. «Два дня, и ты все это время караулила меня?» «Ну почти», — боярыня ласково улыбнулась, но затем, с прорезавшейся в голосе печалью, сказала: «Ты у меня теперь единственный остался. Алифариус, гаденыш, подставил меня, тут сомнений быть не могло». Вот только что означала фраза про единственного. Отведя взгляд, Руслана помолчала, затем лаконично произнесла: «Убили его. Стрелял тот же, кто ранил тебя. Теперь настала моя очередь замолчать», обдумывая услышанное. То, что урод попал в свою же яму, меня радовало, и в то же время, я понимал, что он тоже был любимцем боярыни и отцом ее ребенка. Что она сейчас чувствовала, не знаю, но вряд ли она испытывала удовлетворение сродни моему. Поэтому я не стал выражать бурную радость по поводу его смерти, просто сказал: «Мне не жаль его, но жаль тебя, и жаль, что ваша дочь потеряла отца». «Спасибо», — негромко произнесла та, и на мне вдруг показалось, что в уголках ее глаз что-то заблестело. Но миг, и она сморгнула эти предательские капельки слез, снова становясь твердой и властной главой рода. «Кто это был?» — спросил я, подразумевая нападавших. «Кто стрелял в вас, неизвестно», — ответила боярыня. «Имперская безопасность шерстит город, но слишком много версий произошедшего. Думают, что это мог быть подельник тех террористов, что пытались тебя забрать. А версию, что это был тот, кто просто доделал заказ на меня, Алифариуса убрал, чтобы подчистить концы, они не рассматривали». «Петя», — негромко произнесла Руслана, глядя мне глаза в глаза, — «давай, ты не будешь подобные мысли озвучивать никому, кроме меня. Тем более, что кроме твоих слов и некоторых странностей, замеченных охраной, никаких доказательств его причастности к случившемуся нет. Но ты же понимаешь, что это именно он все организовал», — ответил я ей таким же прямым взглядом. «И нападение террористов?» — дернув бровью, спросила та. «Это нет», — вынужденно признал я. «Задержанные утверждают, что увидели тебя случайно и просто хотели ограбить богатенького родового мальчика, так что с этой стороны тоже никакого подтверждения. И что, безопасность вот так спокойно отмела все-все остальные версии?» «Не отмела, но участие во всем этом террористов, сам понимаешь, их волнует куда больше, чем какие-то мелкие хулиганки». «Я понял», криво улыбнувшись, ответил я на это заявление. «Ты просто не хочешь выносить ссор из избы, что один фаворит рода заказал другого фаворита. Честь рода, Петя, не пустой звук. Кроме ненужного шума и грязных слухов, здесь больше ничего не будет. Поверь мне, тем более его больше нет. И за свои проступки, сколько бы их ни было», он ответил сполна. «Он мертв, а ты жив. Одного прошу, не омрачай память о нем». «Ладно», вздохнул я, «не буду». «Спасибо», сказала она еще раз и на прощание, погладив меня по щеке, встала, собираясь уходить. «Долго я здесь буду?» — спросил я вдогонку. «Еще пару дней, не больше», — ответила Руслана. «Род не оплатил самые лучшие эликсиры. Правда, потом еще месяц реабилитации, но затем даже думать забудешь про эту рану». Удивившись продвинутой медицине, я покивал. «Хорошо, да», — добавила боярыня уже в дверях, — «с тобой еще Мирослава поговорить хочет. Ты как себя чувствуешь?» «Нормально», — кивнул я. «Пусть заходит». Я и вправду чувствовал себя лучше. Похоже, в той бутылочке, что она мне дала, была не совсем вода, а что-то тонизирующее и укрепляющее. Даже боль в груди отошла на второй план, перестав дергать меня периодическим покалыванием. Стоило главбезопаснице войти и плотно запереть за собой дверь, как улыбка медленно сползла с моего лица. Такой угрюмой, словно грозовая туча, я ее еще не видел. «Что-то случилось?» — удивленно спросил я у нее, на что та только зло буркнула: «Он еще спрашивает». Сев на стул, где до этого сидела боярыня, прошлась внимательным взглядом по мне и без предисловий требовательно задала вопрос: «Когда ты собирался мне сообщить, что смог запустить мобильный доспех? А ты не знала?» — удивился я. «Как видишь», — она раздраженно похлопала папкой в руке по колену. «Но я и боярыне говорил, да и в ангаре куча народу была, та же Марина в курсе». Тут женщина грубо меня оборвала: «Боярыня мне не докладывает, не обязана, а по этой дуре, что до майора дослужилась, а что по-настоящему важно, так и не поняла, решение уже принято, мне такие подчиненные не нужны». «Ты ее что, уволила, что ли?» Аж приподнялся на кровати я, но тут же упал, скривившись снова и схватившись за грудь. «Уволила», — подтвердила та, правда по-тихому. «Раду сейчас шум не нужен. Вот ты, сука, не выдержал я. Петя, такие выражения в мой адрес мужчине неприличествуют», чуть сузив глаза, холодно ответила Мирослава. «Зато точно отражают действительность», угрюмо ответил я. «Ну и что, что она тебе не доложила? Ну, запустил я доспех, единственный мужчина. Только это достижение именно среди мужчин, для женщин это обыденность. Так и скажи, что просто воспользовалась поводом. Приревновала меня к ней. Ревность это больше по вашей части», хмыкнула Гержовская. «Нет, дорогой мой, дело вовсе не в дележке наложника. Как ты думаешь, кто был тот мужчина, что пытался тебя похитить там на набережной?» «Понятия не имею», буркнул я. «А это был известный террорист, один из руководителей мужской террористической организации. Несмотря на то, что мужчина, крайне опасный, хитрый и беспринципный человек, ты думаешь, он совершенно случайно выбрал тебя своей целью?» Она долгим взглядом с застывшей на губах кривоватой полуулыбкой посмотрела на меня. «Нет, Петя, как раз-таки твоя способность запустить им да и привлекла его. И зачем?» – поинтересовался я, все еще со скепсисом слушая женщину. «Ну, да подлинно сложно сказать, но что использовать тебя и твои возможности для терактов – это факт. Ты не представляешь, что может натворить обученный пилот в доспехе. По своим возможностям он соответствует нескольким сильным одаренным. Ты, конечно, мужчина, но если использовать эффект неожиданности и это новое оружие, что они применили, то я бы не исключала и возможность покушения на одну из правящих особ, а может и на саму императрицу», — говорила Гержовская абсолютно серьезно, без какой-либо иронии, и я, вольно-невольно, впечатлился. Спросил осторожно: «Но зачем им это?» «Это террористы, Петя, маньяки, психопаты, не жалеющие ни себя, ни других, готовые, ради эфемерных идей, пойти на любые преступления. Там нет логики, там бредовые идеалы и несбыточные желания. Попадешь к ним, промоют тебе мозги, оболванят и пошлют умирать. Причем, заметь, не сами пойдут, а направят тебя. И тогда, Петя», произнесла она глухо, «тебя просто убьют». «Ну хорошо, и что бы ты сделала, узнав? Навсегда заперла бы в усадьбе?» — спросил я, — «или сдала бы имперской безопасности?» «Ни то, ни другое», — Гержовская встала, заложив руки за спину, «прошла к окну. Ты часть боярского рода, без дозволения боярыни никто тебя никуда не сдаст. А вот по перемещениям, да, уж извини, Петя, выезды в подобной компании я бы не разрешила. Теперь ты понимаешь, почему со стороны Ржевской это была вопиющая халатность. Знаю я, и многого бы удалось избежать. Если ты не в курсе, то там погиб Лифариус, а охранницы, что тебя защищали, серьезно пострадали». «В курсе про него», — буркнул я. «А охранницы чего, тоже подстрелили?» «Нет», — покачала головой та, — «это все новое оружие террористов. Слишком сильное воздействие оказывает на нервную систему. В какой-то мере вызывает даже зависимость. Уже 2 дня не могут справиться с синдромом отмены. У всех попавших под действие оружия, сильнейшее психологическое желание испытать эти ощущения вновь. Сколько займет реабилитация, пока никто сказать не может». «Жестоко», — произнес я, представив подобное воочию. «Бесчеловечно, я бы сказала. Но человечности от террористов ждать глупо». «Мда», — протянул я, не зная, что и думать. «Надо у психолога по ним поинтересоваться, может, он чего интересного расскажет». «Беседы с психологом закончены», — вдруг жестко оборвала она меня. «Хватит, наговорились. Ты же, я так понимаю, ему тоже про свои открывшиеся способности рассказал?» «Рассказал», — кивнул я, — «на то он и психолог. Знаешь, какая у меня травма была, когда мне запретили к доспеху даже приближаться? Параллели не усматриваешь?» «Так это он», — выдохнул я, правда слегка наигранно. «Подобные предположения у меня проскакивали, вот только Шиц совершенно не походил на упертого фанатика, готового идти по трупам ради высшей цели». «Практически в этом уверена», — хмуро произнесла Мирослава, — «особенно зная, какие идеи он исповедует. Но он не похож на террориста». «Не похож», — согласилась со мной она, — «иначе уже давно бы сидел в камере. Но общение ваше закончено раз и навсегда. Мы потеряли одного фаворита и чуть не потеряли второго. Да и к тому же я уверена, что от мысли заполучить тебя они не отказались». «Значит, все, золотая клетка», — хмыкнул я, зло насупившись. «Не утрируй», — возразила мне женщина, — «изменений ты почти не заметишь». «Ну, значит, точно, золотая клетка». Я вздохнул и, окончательно замолчав, отвернулся к стенке, накрываясь одеялом. Надежд выбраться из гарема почти не осталось. Госпожа, чуть склонила голову облаченная в боевую броню старшая охраны рода Яникеевых, прошла информация, что род Златолесских покинула командира группы МД. Она представляла наибольшую опасность, у остальных офицеров рода нет достаточного опыта управления тяжелым доспехом. Считаю, что сейчас самое удобное время для нападения. Отлично, довольно сощурившись, произнесла княгиня, готовьте операцию. Главное, заглушите их, чтобы ни один писк не прорвался. После, безопасность уже не дернется, во внутренние разборки родов они не полезут, а коронного представителя я слишком хорошо знаю. Он долго разбираться не будет, тем более что некому будет что-либо требовать от нас. Будет просто еще один безвременно угасший род. Насколько я помню, кроме самой Златолесской и ее малолетней дочери, больше наследниц рода нет? Так точно, госпожа, нет, подтвердила старшая охраны. Ну что ж, все складывается как нельзя лучше, княгиня улыбнулась, она ответит за нанесенное оскорбление и я буду достаточно отомщена. Как и обещали, через пару дней меня под усиленным конвоем перевели из закрытой палаты городской больницы обратно в усадьбу, где поручили заботам медика рода. Вот все-таки, крутая здесь медицина, особенно когда денег достаточно. Эти волшебные эликсиры и вправду были самым что ни на есть чудодейственным средством, за считанные дни восстанавливая даже после таких ранений, как у меня. Слабость, конечно, оставалась, как-никак ресурсы организма такое лечение тоже сжирало только в путь, но это была сущая малость, на которую я не обращал внимания, жив остался, практически целый, не инвалид, и это главное. В самой усадьбе мне, наконец, удалось избавиться от навязчивого внимания охраны, которая всю дорогу неотступно следовала за мной по пятам, и я смог вздохнуть чуть свободней. Вот только происшедшее все никак меня не отпускало, и если Лифариуса и бандитов я смог выкинуть из головы, то террористы во главе с неизвестным типом в шляпе упорно занимали все мои мысли. Я еще раз вспомнил психолога, ну никак тот не напоминал фанатика, наоборот, мало я в жизни встречал таких спокойных, уравновешенных и понимающих людей. Что-то не вязалось с сказанным Мирославой, по крайней мере в отношении его. Полностью уйдя в себя, я на автомате шел к своей комнате, не глядя, на одной мышечной памяти, проходя длинные коридоры. Именно поэтому, наверное, я внезапно и столкнулся с одним из слуг, от неожиданности вздрогнув и широко распахнув глаза. Увидев поморщившегося парня, слегка знакомого по работе в гареме, я попытался вспомнить его имя, но не смог, и с легким смущением произнес, извини, не заметил. Ничего страшного, господин, чуть кивнул тот, а затем, вдруг одним коротким движением вложил мне что-то в ладони, приблизившись, произнес на ухо, это вам, ничего не спрашивайте и вслух не произносите, по прочтении уничтожьте, так будет лучше для всех. Слуга уже успел скрыться за поворотом, когда я, слегка опешив от подобного, глянул, что он мне отдал. Взял с ладони небольшой квадрат бумаги, развернул в лист не больше половины тетрадного, наталкиваясь взглядом на убористый почерк. Вот только первые же строки письма заставили меня мгновенно свернуть бумагу обратно и поспешить в комнату. Уже там, я разделся и, зайдя в душевую, включил воду, а сам, прижавшись спиной к стеклянной дверце, так чтобы не замочить записку, снова ее развернул, внимательно вчитываясь в мелкие аккуратно выведенные буквы. Я сразу понял, от кого мне пришло это послание. Я уже видел почерк Шица, да и начиналось письмо ровно теми же словами, что он начинал каждый наш сеанс. Минут 10 я внимательно, подставший оглушительным стук сердца, читал тайком переданную записку, останавливаясь, начиная снова, перечитывая по несколько раз то, что показалось мне наиболее важным, а затем, уверившись, что понял и запомнил все написанное, я подставил бумажку под воду, дожидаясь, когда она размокнет и станет расползаться. Понаблюдав, как остатки уходят в слив, прикрыл глаза и встал под теплый душ. Нет, психолог не отрицал своей причастности к попытке похищения, он лишь упоминал, что это не была его инициатива. Ему было известно, что меня ранили, но смогли откачать. Причастность их организации к покушению он категорически отметал, указывая, что, что бы ни говорили и считали другие, они такими методами не работают. Подсознательно я ожидал, что тот будет сетовать, что я оказался настолько нерешительным, что не поехал с неизвестным, но наоборот, Шиц, казалось, этому факту даже обрадовался. По крайней мере, что-то такое, довольная, в записке прослеживалось. И, наконец, самым важным было то, что он смог отыскать еще один способ вырваться из гарема. Не сказать, правда, что тот был очень легким. Заключался он в том, что мне нужно было стать воей. Только раз на третий, перечитывая написанное, я допер, что воя – это не что иное, как наш воин, родовой дружинник. Любая глава рода могла за особые заслуги взять себе вою, сиречь, профессиональную воительницу, обязуясь ту кормить, пойти тщательно готовить к возможным боям. Воя же обязалась верой и правдой служить роду, составляя этакую личную гвардию. Чем это отличалось от статуса той же службы охраны, я не понял, но отличия, похоже, были. Потому что это понятие, воя, я вроде даже не слышал. Но самая микотка была в том, что не существовало единого регламента назначения вои, был скорее ритуал с додревних времен, присягание на верность, в котором ни пол, ни род занятий человека были совершенно неважны, и Шиц даже откопал два упоминания в истории, когда воями становились мужчины. Став воей, психолог на этом акцентировал момент, я мог от бояры не требовать отправления на обучение владению мобильным доспехом, так как имел подтвержденную фактически способность им управлять. В обязательства главы рода это вполне попадало. Оставалось только как-то убедить Руслану этой воей меня сделать. Выйдя из душа, я невесело хмыкнул. Да, это был шанс, вот только тоже эфемерный. Фразу про особые заслуги я прекрасно запомнил. И как эти особые заслуги заработать? С такими мыслями я и лег вечером спать, совершенно не подозревая, что шанс проявить себя мне выпадет очень-очень скоро. Буквально этой же ночью проснулся я от того, что свалился с кровати. Взвыв от простреливших болью ребер, я приподнялся, но тут же снова плашмя упал на пол, потому что снаружи что-то гулко лопнуло и меня осыпало осколками стекла от вынесенного ударной волной окна. Благо осколки были не крупные, только слегка поцарапало. Следом взорвалось снова, чуть подальше и грязно выругавшись, аккуратно, стараясь не приближаться к щерящемуся мелкими осколками по краю рамы, похожему на распахнутый акулий рот, окну, выглянул наружу. Несмотря на глубокую ночь, парк за окном подсвечивало какое-то темно-бардовое зарево, и внезапно я увидел мелькающие то тут, то там силуэты в ночи. Раздался еще один взрыв, только теперь на краю парка и вспышки огня я увидел гротескные очертания тяжелого доспеха. Не нашего доспеха, потому что наш не вел бы частый пушечный огонь по усадьбе по корпусу справа от меня. Там же гарем, выдохнул шокированно я, буквально телом ощущая, как здание вздрагивает от частых попаданий. Суки, что же вы делаете? Откуда-то слева по доспеху ударили трассирующие пулеметные очереди, отвлекая на себя. Похоже, кто-то из охраны рода наконец очухался, и сопротивление приняло более-менее организованный порядок. С каждым мгновением все больше и больше огневых точек вступало в боевой контакт, расчерчивая темноту злыми трассами пулей и вспышками боевой магии. В комнате стало небезопасно, и когда уже вторая шальная пуля влетела в окно, чиркнув по стене и рикошетом войдя в брызнувшую щепой дверь, я понял, что пора сваливать. Полуползком выбравшись в коридор, я сел, опершись спиной о стену, попытался успокоиться и мыслить трезво. Правда, получалось плохо, я не был матерым воякой, способным попивать кофе, когда пули летают над головой. Спокойно, пробормотал я, стараясь глубоко дышать, это не по-настоящему, это просто игра, вирт с полным погружением, четвертая батла, а ты русский мясник, и ты лучше всех знаешь, и умеешь выживать в таком крутом замесе. Бред, конечно, какой вирт? Какой мясник, но помогло, по крайней мере ушла безотчетная паническая мысль бежать куда глаза глядят. На смену ей пришла уже отчетливая мысль, что пора срочно передислоцироваться и желательно туда, где можно разжиться оружием. Так мест было только два, тир и гараж с доспехами. Оба они были не в этом корпусе, и надо было как-то до них добираться. Гараж был чуточку ближе, и я аккуратно, стараясь не шуметь, на полусогнутых порысил туда. Плечи мои вздрагивали при каждом новом взрыве, но я, стараясь не обращать на них внимания, упрямо двигался вперед. Охрана еще держалась, я слышал это по непрекращающейся канонаде, вот только, похоже, нападающих было куда больше. Внезапно сбоку рядом что-то рвануло особенно сильно, так что треснула и заскрипела стена коридора, обсыпав меня штукатуркой, а следом, вышибив дверь прямо передо мной, в коридор выскочили две фигуры в боевом облачении с автоматами в руках, сверкая трехглазыми биноклями на шлемах. Я едва успел вскинуть руки, защищаясь, когда в них прилетел короткий и жесткий удар прикладом, сразу сваливший меня на пол. «Погоди», — хрипло произнесла одна из нападающих, — «это же парень». «Точно, та, что ударила меня», — наклонилась, разглядывая, — «хорошенький, блин, а у меня давно уже не было». «Встанешь на стреме», — обратилась она ко второй, — «я по-быстрому». «Сдурела», — буркнула вторая, — «нашла время». «Старшая узнает, таких люлей пропишет, не дрейфь, не узнает». «Да сладкий», — сняв с головы шлем, наемница еще ближе наклонилась ко мне, — «ты же не будешь вопить и звать на помощь». Мое молчание она приняла за согласие и, дернув за одежду, затащила в ближайшую комнату. Описывать остальное, ну там было все просто. Пузырек эликсира в рот, шумное пыхтение расстегнувшей штаны и скачущей на мне женщины, под тихий напряженный шепот напарницы, «быстрее давай», и закономерный финал. «Спасибо, сладкий», на прощание чмокнула меня насильница, «никуда не уходи, найду тебя потом, как трофей возьму». «Ага, как же», буркнул я, стоило им скрыться. Выпил антистояк, который давно уже носил с собой, на всякий, так сказать, застегнул штаны. Только трофеем я еще и не был. Выбравшись из комнатушки, огляделся, а затем снова продолжил путь к известному подземному переходу в ангар. Мне повезло, что до него еще не добрались. По пути попалось несколько девчонок с охраны, двигавшихся в том же направлении, и уже с ними я благополучно достиг цели, ввалившись в такое знакомое помещение с мобильными доспехами. «Петя!» Я услышал удивленное восклицание и, обернувшись на голос, увидел вооруженную здоровенным миниганом бригадиршу ремонтниц. Вообще в ангаре, помимо них, находилось еще с пару десятков женщин рода, что безуспешно пытались связаться с остальными, но какой-то проводной внутренней связи в усадьбе не существовало, а личные коммуникаторы стабильно показывали, что нет сети. «Валерия!» Я подбежал к ней, отбросив лишние политесы и упрямо сжав челюсти, произнес, «Где тот доспех, что я запустил?» «Маринин», — удивилась она, но я быстро кивнула и снова потребовал, «Где он?» «Петя, ты не оператор, я не могу». «Послушай», — я приблизил свое лицо к ее, — «связи нет, снаружи бой, часть противника уже проникла внутрь, меня вон трахнули, имени не спросили, а ты пытаешься цепляться за какие-то инструкции». Вглядевшись глаза в глаза, я жестко закончил, «Об инструкциях будем думать, когда нападение отобьем, если отобьем». Плечи женщины поникли, мою правоту она понимала вполне отчетливо, просто в ней до сих пор боролись с суровой реальностью остатки вбитых приказов. К счастью, победил разум, а не устав, и она, помедлив какой-то миг, наконец буркнула, «Иди за мной». И вновь, стоило мне сесть в пилотское кресло, я услышал про активацию протокола 12М, а затем прошла синхронизация с бортовым управляющим комплексом, и я получил под полное управление грозную боевую машину. Несмотря на происходящее, душа моя пела, ведь я буквально чувствовал доспех как собственное тело. Под пальцами я все еще ощущал рукоятки джойстиков, а под стопами педали, но эти органы управления были мне не нужны, Триара прекрасно улавливала мои мысленные желания. Похоже, это и был эффект запредельной синхронизации. «Открывай», — произнес я через внешние динамики, когда подошел к воротам ангара. Сенсоры не улавливали снаружи в непосредственной близости противника, но остальные женщины, все же взяли их на прицел, рассредоточившись за укрытиями. А затем створки дрогнули, сдвигаясь с места, и я пулей вылетел наружу, стоило им раскрыться достаточно. Усадьба горела, более-менее целыми оставалось всего пару зданий, включая заглубленный частично под землю ангар. Остальной же комплекс был срыт почти до основания, не оставляя сомнений в тотальном превосходстве противника. С нашей стороны огнем огрызался только центральный корпус, тоже частично обрушенный, и сейчас по сияющему над его обломками молочно-белому магическому щиту лупило не меньше 50 боевых единиц, включающих в себя и вражеских стрелков и магов, и два мобильных доспеха нападавших. Все это я разглядел за какие-то доли секунды, пока компьютер осуществлял селекцию целей, а затем, определив наиболее опасные из них, я принялся действовать. Больше всего угрозу представляли вражеские МДИ. Пользуясь эффектом неожиданности, первым делом я обрушился на них. Движки, вжарив реактивными струями, подбросили меня вверх, и я буквально рухнул с небес на первую, легкую боевую машину, весом и мощными ногами доспеха опрокидывая и вминая в землю. Уперев манипулятор с пушкой в кирасу, тремя снарядами в упор разворотил ту, убивая не успевшую ничего предпринять пилотку. а затем переключился на второй МД. Вот она была уже противником куда серьезней. Во-первых, класс машины был точно такой же, во-вторых, управлялась она опытным пилотом, что я сразу почувствовал, стоило нам начать перестреливаться между собой. Получив пару звоном отдавшихся в теле попаданий, я начал активнее маневрировать, стараясь сблизиться с упорно держащим дистанцию врагом. Жару поддавали и другие стрелки, постепенно перенося огонь с еще держащегося над корпусом щита на меня, осыпая градом пуль. Рядом пару раз рванули и огненные шары, не слишком мощные, правда, но все же. А затем, неожиданно, откуда-то сзади меня поддержали еще два десятка стволов, и стало полегче, потому что прыгать пришлось как зайцу, спасала только невероятная отзывчивость доспеха, что выдавал буквально какую-то боевую акробатику, скача по изрытому и перепаханному парку. «Валерия», — понял я, играя в салочки с опасным противником, всех, кто был в ангаре, повела в атаку. Триара, подсвечивающаяся в прицеле темно-красным, умело уклонялась от выстрелов, маневрировала, использовала всевозможные укрытия, в который раз подтверждая квалификацию неизвестной опересцы, вот только я был все равно ловче и быстрее. Сблизившись почти вплотную, я закружил, уходя из прицела не успевающий за мной поворачивать МД, и принялся методично ту расстреливать, сбивая пушечно-пулеметным огнем навесное оборудование, узлы вооружения, а затем и сконцентрировав огонь на боевом ходе, шарнирах и сервоприводах ног. Когда полностью лишенный оружия и возможности передвигаться вражеский доспех, дымящийся, практически четвертованной тушкой, рухнул на землю, я подошел, поставил одну из тяжелых металлических ступней ему на грудь и устало огляделся, в поисках новых целей. Вот только таких больше не было. Контратаковавшие вслед за мной женщины смогли, воспользовавшись наведенным мной хаосом, подавить оставшуюся пехоту с магами, поддержав остатки сил охраны, что сидели за куполом. Над лесом постепенно начало светлеть, и оглядевшись в предрассветных сумерках еще раз, я ужаснулся открывшейся картине. Если до этого все мои мысли занимал только враг, а все остальное воспринималось фоном, то теперь я смог трезво оценить разрушение, и вывод был неутешительным: жить здесь отныне было попросту невозможно. Кое-где еще полыхал огонь, над выжженной частью курился дым, накрывая остатки усадьбы плотным удушливым маревом. Часть женщин пыталась пробиться туда, в поисках выживших, но кашляя и задыхаясь вынуждены были отступить. Защитный купол спал, и узнав среди немногих выживших боярыню, я направился к ней. Точно, пришла мне в голову мысль, пока я рассматривал наспех одетую Руслану, что пристально наблюдала за моим приближением, это же ее покои были, когда-то. Стоило мне отключиться от управления и дать креслу опуститься, как женщина пораженно воскликнула: «Петя, ты...» Я устало произнес, чувствуя, как возвращается на время забытая боль в ребрах. Все эти прыжки и беготня с стрельбой на пользу едва жадившей ране не пошли, и я почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. С трудом с ней справился, а затем, оглядевшись, внезапно увидел сжавшуюся за спиной Русланы девочку лет 5. Понял: дочка Лифариуса, и, кивнув на нее, спросил: «Как она, как ты?» «В порядке», — бросив мимолетный взгляд на дочь, ответила боярыня, а затем, качнувшись вперед, бросилась ко мне и крепко обняла. «Пусти», — придушенно с трудом произнес я, — «больно же, Петя, если бы не ты». «Да», — раздался сбоку еще один знакомый голос, — «стоит признать, если бы не он, до рассвета мы бы не дожили». Обернувшись, я увидел Мирославу. Вот только видок был у нее еще тот, голова наспех перемотана окровавленным бинтом прямо поверх частично сгоревших волос, рука замотана тоже и поджата к груди. Она походила к нам, ощутимо прихрамывая на правую ногу и морщась при каждом шаге. «Парень молодец», — хрипло произнесла остановившаяся с другой стороны Валерия, сбрасывая на землю перевязь с миниганом, что тяжело с металлическим лязгом рухнул на развалины здания, запустил доспех, в одиночку бросился в бой, завалил два энды. «Госпожа, тебе решать, конечно, но парень герой и заслуживает любой награды». «Знаю», — боярыня отстранилась, продолжая, однако, держать меня за плечи, улыбнулась. «Петя, проси что хочешь, все, что в моих силах, можешь даже...» Она хотела сказать что-то еще, но я прервал ее, сказал коротко: «Сделай меня воей». Руслана осеклась, а улыбка медленно сползла с ее лица. «Петя, ты сказала, что хочу», — упрямо повторил я, — «сделай меня воей». Тишина, накрывшая чадящие развалины, казалось, стала почти осязаемой. А затем кто-то, вдруг, произнес, госпожа, если не он, то кто? Парень заслужил. Да, госпожа, поддержала говорившую бригадира механисток, мы ему обязаны жизнью. Ты точно этого хочешь? Спросила Руслана, глядя мне в глаза. Точно, ответил я. Хорошо, правом данным мне, за проявленные на поля боя доблести воинскую выучку принимаю Петра Иванова в вои рода Златолесских. Боярня эту короткую речь произнесла в торжественной тишине, а затем кто-то закричал «Ура! Ура!». Хором поддержали остальные, и только Мирослава молчала, буравя меня внимательным взглядом, не принимая участия в общем ликовании, отчего мне стало немного не по себе. Эпилог. Городское управление имперской безопасности. Пройдя в приемную начальницы управления, Гержовская чуть кивнула помощнице в чине капитаны, что сидела за большим столом подле входа. Хоть и нечастый гость в этих стенах, она все еще имела немало знакомых здесь, с кем когда-либо пересекалась по службе. «Присядьте, госпожа генерал-майора пока занята». Минут через 10 в приемную зашла подруга генералы, в кителе с полковничьими погонами. Мирослава поднялась, после чего обе женщины крепко пожали друг другу руки. «Сейчас Фелиция освободится и зайдем». Подругу начальницы управления главбезопасницы рода Златолесских знала хорошо. Регина Иосифовна Рогожина оканчивала ту же академию ИСП, что и Гержовская, и в тот же год. Подругами они не были, но взаимное уважение меж ними присутствовало. Да и в званиях они подымались почти ровно, вот только упершись в полковничий потолок, Мирослава сменила службу империи на службу роду, а Рогожина так и осталась по идеологическим мотивам верна государству. Уходить в подчинение благородным она для себя приемлемым выходом не считала, предпочтя выслужить предельный срок, а затем спокойно уйти на заслуженную пенсию. Удивленно приподняв бровь, услышав совсем другое имя начальницы, Гержовская поинтересовалась, а где Бешенцева? Прежнюю начальницу управления звали Фаима Кондратьевна Бешенцева, и фамилию свою она оправдывала на все 100, славя личностью грубой и несдержанной, что, впрочем, не отменяло большого опыта и незаурядного ума. В главк, на повышение ушла, вполголоса проинформировала ту полковница, взамен Зубкову, Фелицию Андреевну прислали, перекинули с Краснодарского управления. А тебя что? А я пока на должности подруги еще не отработала положенного. Так что как раз и познакомишься с ней, тем более она твое дело на особый контроль поставила. Тут дверь кабинета распахнулась, выпуская вереницу задумчивых офицер, что шли загруженные начальницей по самое не хочу, обратно по своим отделам. Капитана кивнула, и женщины, проводив взглядом последних вышедших из кабинета, зашли сами. Из-за стола им навстречу поднялась женщина в генеральском мундире, прошла пару шагов, крепко сжала протянутую Гержовской руку. Мирослава Витальдовна, начальница управления, вернулась в свое кресло, жестом пригласила сесть гостей, наслышана о вас как о профессионале и классном специалисте. Тем проще будет нам работать вместе. Я уже не работаю в имперской безопасности, спокойно ответила Гержовская, клятва роду Златолесских была принесена, поэтому о совместной работе говорить. Понимаю, склонила голову генерал-майора, и вправду, не слишком подходящий термин. Давайте тогда назовем это взаимовыгодным сотрудничеством. Регина, кстати, упоминала, зачем я попросила вас заехать к нам. Пока нет, произнесла Мирослава. Хорошо, кивнула Зубкова. Тогда в курс дела введу я. Разногласия между родом Златолесских и Еникеевых мы опустим, там пусть коронный представитель разбирается, это его вотчина, а вот об отдельных членах рода поговорить надо более подробно. Не уверена, что получится. Все так же не меняя тона, ответила Гержовская. Без прямого согласия боярыни, говорить о ком-то из рода я не имею права. Так вы можете не говорить, чуть наклонилась к ней генерал-майора, просто, открою небольшой секрет, делом заинтересовались в канцелярии ЕИФ, вернее тем молодым человеком, что смог запустить им, да и даже победить двух других опытных операт. А во, подумала Мирослава, ничего себе небольшой секрет. Интерес канцелярии ЕИФ тянет на грифсов, секретно, никак не меньше. Опять же в рамках дела о покушении на убийство одного фаворита и убийстве другого, продолжила Зубкова, мы тоже можем прояснить некоторые моменты, могущие помочь следствию. В этом, боярыня, насколько знаю, добро на сотрудничество вас с нами давало. Да, но только в рамках дела, подтвердила Мирослава. Этого хватит. Раскрыв папку перед собой, генерал-майора спросила, можем ли мы считать подтвержденным тот факт, что попытка похищения Петра Иванова членами мужской террористической организации, под руководством лица, известного как Кентавр, была вызвана сведениями о возможности Иванова стать оператой мобильного доспеха. «Можем», — чуть неохотно кивнула Гержовская. «Хорошо», — Зубкова посмотрела чуть ниже. «Можем ли мы расценивать отказ Петра Иванова от следования за Кентавром как подтверждение принятия им имперских законов и готовности действовать строго в рамках правового поля?» «Сложный вопрос, причем не совсем касающийся покушения», но подумав с минуту, женщина снова медленно кивнула. «Пока все выглядит именно так. Тогда последний вопрос. Как считаете, если мы допустим Иванова к обучению на оператора мобильного доспеха, сможет ли он окончить обучение и стать офицерой?» «Вот уведомление о статусе ВО и прошение о зачислении вне конкурса, подписанное боярыней Златолистской». Мельком взглянув на развернутые к ней бумаги, которые, к слову, и так проходили через нее, Гержовская угрюмо буркнула: «Это уже не вопрос покушения. Я обращаюсь к вам, госпожа Мирослава, только потому, что знаю, что бывших сотрудников имперской безопасности не бывает. Если мы заимеем в лице Иванова положительный пример обучения в ранее исконно женском деле, а затем и пример несения воинской службы по контракту, следующие 5 лет, то, как считает канцелярия, мы существенно снизим приток новых членов в ряды террористической организации. Как видите, в этом моменте, с делом о покушении, вопрос все-таки пересекается». Немного подумав, Мирослава, наконец, произнесла: «По всем пунктам, да». О своих подозрениях в отношении Иванова она говорить не стала. Пока это только ее дело и боярыни, выяснить, кем был парень раньше и откуда нахватался всего. «Что ж, отлично», — Зубкова захлопнула папку. «Это было основное. А подробнее о ходе расследования вам расскажет полковник Рогожина».